Глава 17. Элис. «Привет, ты чего звонила?» Я настолько расслаблена, что не с первого раза вникаю в суть сообщения. Не сразу в глубине души появляются спокойствие и радость. С Элис все хорошо. Она никуда не пропала, ее не убили какие-то мафиози и не расчленили, как предсказывал Эндрю. Даже спросила, что я от нее хотела. Сразу же пытаюсь позвонить, услышать звонкий голос, удостовериться, что с одноклассницей действительно все в порядке. В голове так много вопросов, которые хочется задать. Где она пропадала? Почему не отвечала на телефонные звонки и сообщения в соцсетях? Зачем переехала? Но звонок сбрасывается, а следом за ним приходит еще одно сообщение. «Элис, не могу говорить. Давай встретимся через час у меня». После этого сразу же назревает вопрос, где именно у нее. Ибо та квартира больше не принадлежит ей. Но он тут же пресекается, когда приходит сообщение с новым адресом. Уже не в центре города, как раньше, а на окраине. Район так себе. Неблагоприятный, я бы даже сказала. Здесь когда-то нашли наркоманку в мусорном баке. Не самое приятное зрелище. И что здесь забыла Элис? В невысоком доме всего 6 квартир. В домофоне почему-то звучит сначала грудной женский голос. Думала, ошиблась, но когда меня пустили в подъезд, а в дверях я увидела свою одноклассницу, понимаю, все это неспроста. Элис выглядит... ну, как сказать... хреново. Стоит передо мной в тонких шортах, в тапочках с Сантой и с накинутым на плечи серым одеялом. В правой руке сигарета. В серой материи виднеется маленькая дырка. Но больше всего я обращаю внимание на бардак на голове. Нажатые в тонкую линию губы, на круги под глазами и на злость в радужках цвета грозовой тучи. «Привет, я...» «Проходи». И направляется вглубь квартиры. Ведет меня на миниатюрную кухню-гостиную, где сидит обладательница того грудного голоса в домофоне. Полная женщина смотрит сначала на меня с немым вопросом. Быстро переключается на Элис, а затем, фыркнув, покидает нас и запирается в своей комнате. По сравнению с теми апартаментами в центре Лондона, это место жительства больше похоже на сарайчик для лошадей. Не так помпезно, не так просторно и не так богато. Однотипно. Серо. Не воняет тухлятиной или плесенью, уже хорошо. «Ты что-то хотела?» – спрашивает в лоб. «Присаживайся, не стесняйся». Она показывает на высокий стул напротив. «А я не то что на место сесть не могу, мне и сказать нечего». Все слова разом вылетели из головы и испарились по дуновению ветра. «Ну так... просто...» Собираюсь с мыслями, выуживаю из разума все недопонимания и вопросы, которые возникли еще до ее объявления на людях. «Ты не отвечала на сообщения, на звонки?» «Я волновалась и...» «Давай без вранья, окей?» «Ты искала банк, который выдаст безвозвратный кредит?» «Тряпочку для нытья после первого клиента?» «Он изнасиловал, деньги не заплатил, настучал копам?» «Что из этого?» Чеканит жестко, яростно впиваясь в меня взглядом. «Ничего». «Тогда что ты от меня хочешь? Я дала тебе работу, дала возможность спасти жизнь твоему недотепе. Остальное не мои проблемы, поняла?» «Я просто хотела узнать, как ты себя...» «Никак, ясно?» Срывается на крик. Ощущение, что на меня подули сильным потоком ветра. Прохладным, даже морозным. Проникающим под одежду, под кожу. Хочется сжаться, накрыться одеялом, как Элис, и забыть обо всем. Но сейчас ни время, ни место, и не то действие, которое нужно совершить, чтобы забыть о проблемах. Их не забудешь. Они рано или поздно настигнут тебя, хоть тысячами одеял укрывайся. От них не убежишь. Я когда-то пыталась так сделать. После смерти родителей, когда одиночество сроднилось со мной. И сейчас это гадкое чувство настигло Элис. Вы расстались? Один вопрос меняет в ней все. В глазах пропадает злость. Губы уже не так сильно сжимаются. А по точенным скулам текут маленькие прозрачные дорожки слез, раскрывающие эмоции посторонним. Ведь для нее я совсем чужая. В то время как для меня она являлась другом, протянувшим руку помощи в трудную минуту. Возможно, наши отношения в школе не были идеальными. Да и помощь от нее кажется со стороны необычной. Но факт остается фактом. «Мы не просто расстались», — всхлипывает девушка, глядя сквозь меня на падающий снег за окном. «Он меня кинул. Выбросил, как сломанную игрушку». Шмыгает носом и дрожащим кулаком смахивает капли слез. «Почему?» «Я беременна». Она затягивается последний раз сигаретным дымом и кидает бычок в раковину. Тот противно шипит, а затем затихает. Но я не обращаю внимания на эти мелочи. Они проносятся где-то в параллельной вселенной, в то время как Элис смотрит на меня заплаканными глазами так, словно я являюсь единственным спасением. «После нашей встречи с тобой я уехала в круиз с Уильямом. Эти дни должны были стать лучшими в нашей жизни. Я любила его, понимаешь?» Снова пытается вдохнуть, но получается слишком шумно из-за излишней влаги. «До боли в сердце любила. Хотела обрадовать новостью, думала, заживем счастливо. А он?» «Я рассказала о своем положении на третий день нашего круиза. Он вроде был счастлив, улыбался, строил планы. Даже обещал жену бросить ради меня». Приподнимает уголки губ сквозь слезы. «Но когда мы вернулись, Уильям привез меня в этот гадюшник и дал деньги на аборт». Если честно, я не особо помню внешность ее мужчины и не в курсе, насколько глубоки их отношения. Но эта новость не сказать, чтобы шокирует, но и радости не приносит. Просто человек в один момент очутился на дне из-за решения мужчины. Без средств на существование, без будущего и без поддержки. И в такой ситуации может оказаться каждая. «Как же твоя квартира?» — спрашиваю слегка заторможенно. «Там теперь другая подстилка живет. Он выкинул меня и просил забыть наши отношения, понимаешь?» Кухня снова наполняется плачем Элис. Она укутывается одеялом практически с головой. Но я не даю ей закрыться целиком. Вскакиваю с места и обнимаю подругу, чувствуя влагу на своем плече и дрожащее тело в руках. Да, наверное, сейчас нас можно назвать подругами. Со стороны именно так и выглядим, а на деле... «И ты, ну, убила его?» «Нет», — шепчет Элис, снова вытирая слезы щек. «Я не могу его убить. Столько раз пыталась сходить в клинику. Столько раз записывалась на аборт, но все время отменяла запись. Не могу я». Облегченно выдыхаю и снова спрашиваю. «Что будешь делать?» «Не знаю. Должно в один прекрасный день получиться. Я избавлюсь от него». «Послушай». Поворачиваю ее лицо к себе и вкрадчиво объясняю. «Если ты родишь ребенка, ничего страшного не произойдет. Это же твоя плоть и кровь. Если после аборта пойдут осложнения, то никогда не сможешь завести семью. Деньги на содержание ребенка реально заработать». «Ты серьезно?» Снова хмурит свои русые брови и сжимает губы. «Где ты заработаешь больше бабок, чем в эскорте?» Вопрос риторический. Нигде так много не платят. Вариант с почкой отпадает, для беременной девушки не подойдет. «Можешь подать на алименты. Все же Уильям отец ребенка». Предлагаю первое, что приходит в голову. Тогда меня посадят на нары за проституцию. Он все выставит против меня, понимаешь? Я не нужна ему. Ни я, ни ребенок. В эскорт я больше не вернусь, да и меня никто и не возьмет с пузом. Никому я не нужна. И снова возле правого уха раздается надрывный плач, сжимающий грудь в тиски. И эти тиски именуются жалостью и желанием решить проблему близкого человека. Как с Адамом, как когда-то с Эндрю, как с Элис. Давай вместе что-нибудь придумаем. Я попробую тебе помочь, ладно? Выпаливаю, глядя в заплаканные глаза цвета мокрого асфальта. Правда? Правда-правда. Улыбаюсь ненавязчиво. Но почему ты помогаешь мне? Снова звучит в этих стенах риторический вопрос. Но в этот раз я на него отвечаю. Однажды ты спасла жизнь моему брату, а я спасу жизнь твоему ребенку. Вновь слезы льются из светлых глаз. Вновь пытается закутаться в одеяло, но я не позволяю. Теперь мы вместе сидим под теплой материей, которая почти не греет, и пьем чай. Сама заварила, не стала ждать, когда Элис успокоится. Нашла чашки, заварку. Даже хотела позвать ту полную женщину. Но она спала, свернувшись калачиком в маленькой кровати. Через пару глотков ароматного чая Элис успокаивается. Перестает всхлипывать каждые 10 секунд. Из голоса пропадает писклявость. Лишь набухший и вздернутый носик и красные круги под глазами остаются на лице, как доказательство боли в душе. «Извини, что я так про Адама». Блондинка виновата опускает глаза в пол. «Как он себя чувствует?» «Лучше. После курса реабилитации обещали выписать». Улыбаюсь при мыслях о брате. «Он знает, а...» А теперь эта самая улыбка гаснет. Стоит только вспомнить, каким способом мне удалось достать деньги на операцию. Можно было и не спрашивать. Ответ очевиден. Элис правильно делает, что не произносит вторую часть вопроса. Но вместо этого говорит следующее. «Знаешь, Ло, лучше бы ты бежала из эскорта и удалила свой профиль». Советует она, глядя на порхающие снежинки за окном. «Почему?» «Потому что если тебя зациклит на одном человеке, ты не сможешь избавиться от него». Его образ всегда будет преследовать тебя, даже если вы расстанетесь. «Но я не... не любишь его», — перебивает блондинка, поправив выбившийся светлый локон. «Тебе только кажется. Когда вы рядом, возможно, ничего не замечаешь, но постепенно ты будешь тосковать по нему. Сначала мимолетно задумаешься о нем, потом будешь мечтать целыми днями, строить планы». Ты не заметишь, как влюбишься. У меня возникает гадкое сковывающее ощущение, что Элис видела нас с незнакомцем. Знает, чем мы занимаемся и как. Читала договоры, была свидетелем перевода крупной суммы. Но здравые мысли берут верх. Это все бред. Игра разума. Просто нужно все расставить по полочкам. Да, нужно расставить. «Ты же заплатила за операцию?» — продолжает она. «Можешь больше не работать. Возвращайся в свою жизнь, устройся обратно в ресторан и не повторяй моих ошибок. Все может плохо закончиться». Элис завершает монолог, осушив чашку до дна. Оставляет пару чаинок, в то время как моя чашка абсолютно пуста. Белая. «Но это так, мелочи». Ведь слова подруги бьют куда сильнее, чем какая-то посуда. Я не смогу последовать ни единому совету. Не смогу спонтанно вернуться в прежнюю жизнь. Потому что повязана. Раз и навсегда соединена контрактом с этим мужчиной. Я не могу уйти сейчас. Но даже после окончания договора моя жизнь не станет прежней, как бы я ни верила в обратное.